Авва Иосиф Панифосский. Авва Иосиф безмолвный Нижнего Египта при городу Панифосу. Он был граждан города Тмуя, имел ученость мира сего и знал хорошо язык. Авва Пимен спросил Иосифа: «Научи меня делаться монахом, старица. Если хочешь обрести покой в будущем веке, то при всяком случае говори себе: як, и не осуждай никого». Тот вопросил Авву Иосифа, говоря: «Что мне делать? Я не могу ни поститься, ни работать, ни подавать милостыни». Старил ему: «Если не можешь из упомянутых тобою добродетелей, то, по крайней мере, храни совесть и свою, и ближнего твоего от всякого зла, и спасешься. Бог ищет от души безгрешие». Ведал некоторый брат: «Пришел я однажды в Нижнюю Гераклию к Кайфу. В монастыре его было древо, смоковница. При наступлении утра он сказал мне: „Покушай плодов смоковницы“. Была-то, я не исполнил сказанного старцем, чтобы не нарушить цене о посте. После этого, говоря: „Бога ради, объясни мне твой поступок. Ты повелел мне с утра пищу, а я по причине поста, и стыдно мне тебя. Недоумеваю, в каком разуме ты дал мне приказание употребить пищи, и что хотел этим?“ Авва отвечал: „Отцы сначала говорят брлова наиболее в виде испытма. Когда же увидят, что они извращенные приказания, они не испытывают их неправильными приказаниями, истине в их послушании. Такой образ не должен быть допущен в наши преуспеяния в наставниках и по скудости благого произволения во всех монастырь. Почтим благоговецанием свободу в действовании древних родившуюся от яния. Почтим ее благоговейным опыт подражания ей в нашего недостаточества. Авва Лот, посетив Авву Иосифа, сказал: „Отец мой, по силе моей я исполняю малое молитвенное правило, соблюдая умеренный пост, занимаюсь поучением и безмолвием, стараюсь наблюдать чистоту непреховных помыслов. Что надлежит еще сделать?“ Старик и простер руки к небу. Персты его соделались подобными 10 вожженным светильникам. Сказал Авве Лоту: „Если хочешь, будь весь как огонь. Не уж соделаться монахом, если не будешь пламенеть весь как огонь. Благодатное осенение умной молитк начинает ощущать в себе веяние тишины, стяживает познание сердечного безмолвия, сам удобством отталкивает, приближает к нему греховные помыслы и ощущения. Есть первая степень преуспеяния в молитве. На ней не должно останавливаться подвижнику, до помощи плача стремиться к большему преуспеянию, которому нет предела. Молитва, жилище в этом дворце, чертога, за великолепными и обширными чертогами следуют другие, болепные и обширные чертоги“». Брат спросил Авву Иосифа: „Если настанет гонение, лучше бежать в мир или в пустыню?“ Старец отвечал: Где живут православные, стись близ них. Брат идти из общежительного монастыря и избрать жительство отшельника. Открыл намерение свое Авве Иосифу, и у него совета это. Старец сказал: „Живи там, где видишь, чего вредного для души твоей, лишь пребывать в мире. Брат: „Я мирствую и в отшельничестве“, Старец сказал: положи помыслы твои к концу, и где видишь больше пользы твоей, где достигаешь боль, там и живи. Айцев пришел к другому старцу, возлюбу, чтобы вместе с ним посетить Авву Иосифа. Пришедший с хозяину: прикажи ученику твой, приготовил в дорогу с нами осла. Отвечал: пригласи желанию твоему. А как его зовут, пришедший? Не знаю, отвечал хозяин. Сколько времени живет он, не знаешь имени его? Опять спросил пришедший. 2 года, отвечал хозяин. Да, сказал пришедший: ученик твой при тебе живет 2 года, и ты не знаешь имени его. То дать имя его для одного. Древние иноки-безмолвники, храня со всевозможным тщанием, без крайне охранялись от любопытства, такого излишнего знания, могущить безмолвие сердце, и прерванную беседу с Богом. Этому должны подражать по нашим силам и мы, и последнего времени, чтобы получить несколько, сосредоточить себя для умной молитвы. Ученик великого скитского безмолвного поведал, когда я уходил из келии на какое-либо служение, Ав тогда не спрашивал меня, куда и для чего, и чего, и опять. Когда я вас никогда не спрашивал, дел. Однажды я отлучился по делу монастырскому. Оттуда переехал на корабле в Константинополь для ликовных потребностей. Занялся там им благоговейных братьев, потом возвратился в Александрию, не дав его известия служителю Божию. Вольно времени в Александрии я возвратился к нему в скит. Он, увидев меня, приветствовал меня и, сотворив мать, сел. Но отнюдь спросил меня, потому что в духовном видении, в которое возвышен и в котором почти постоянно содержит истинного безмолвника битва. Поведали. Когда Иосиф Панифосский кончался, сидели у него старцы. Посмотрев на дверь, он увидел дьявола сидевшего. Тогда, подозвав себе ученика своего, Ава сказал ему: «Подай, он думает, что я состарился и не могу с ним». Ученик исполнил. Ава взял жезл. Видели, что дьявол в подобии пробрался в дверь и исчез. Ава и Иракс. Ава и Иракс жил в Нетрийской пустыне. Однажды пришли к нему без ангелов, искушая его, сказали ему: «Еще 50, как выдержишь такое продолжительное время в этой страшной пустыне? Огорчили вы меня, назначив мне много лет. Я приготовился не на 200 лет. Бесы удалились из пустыни. Ава Кроний. Поведали о Аве Кронии, принадлежал к числу старейших учеников Антона. Ему было 110 лет. Он стяжал до старости такое смирение, что других постоянно укорял себя. Брат вопросил Аву Кронь, что делать мне с забывчивостью, как мой, и столько обладает мной, в чине ее впадаю в грехи. Отвечал ему: «Прожительство сынов Израиля и наплеменники пленили кивот Господь, везли с собою и поставили в храме до Бога своего». Тогда пал на лицо свое пред кивотом. Брат спросил, что означает? Старец отвечал: «Если забывчивость возобладает умом на основании причин производящих этость, то она приводит и к явлению требований страстей. Если ум, отвергнув основание, на которое забывчивость обратится к Богу и взыщет его, воспоминая о тении души с телом и о последующем излучении судьем суде, то немедленно оставляет человека и совершенно исчезает. Это Писание, егда возвратившись, вздохнешь, говорит оно, тешися и уразумейши, где был. Брат вопросил Авы, каким делом смирена мудрее? Старец отвечал, страхом Божиим. Брат снова спросил, каким деланием человек в страх Божий? Старец ответил, по мнению моему, должен отрешиться от всего, возложить на сожительные труды и всеусильно содействование о исходе души тела. При таком памятовании телесный подвиг получает значение навыражаемого, а потому весьма действительного покаяния. Сказал Ави Кронию, тщательное слово. Ава ему, когда Елисей пришел к Саке, то нашел ее чуждым либо. По пришествии же пророка она зачала и родила сына. Брат спросил, какое значение имела? Старец отвечал, когда душа пребывает в тает, хранит себя от вражеского искушения и не исполняет своих похотений, входит к ней Дух Божий, и она плодную в своем одиночестве, зачать и родить. Сказал Ава Кроний, если бы Моисей не привел овец в подошве горы Синайской, видел бы огня в купине, спросил его, что означает со мною? Старец отвечал, мною означает сочается подвиги по свидетельству Писания, которое говорит, подобное есть Царство Небесное сокровенному на селе. Брат сказал на это, без телесного подвига человек не возможет достичь никакого благодатного состояния. Старец отвечал, об этом свидетельствует Писание. Взирающе говорит оно на начальника веры и совершителя Иисуса, лежащие ему радости, крест. И Давид, ощедам сон, очимы моимы, дремани. И поведал. Ава Илусийский рассказывал нам следующее. Во время пребывания моего на Синаре был там брат жизни, притом весьма красивый собой. В церковь приходил он в ветхой, короткой келейной мантии, которая была на платах. Видя его в таком одеянии среди множества братьев, сказал ему, брат, ты видишь, что присутствует в церкви в приличном одеянии ангелом. Почему же ты ж всегда в такой одежде? Ава, прости меня, у меня нет друга. Я пригласил его в мою келью, дал ему левитон и все дался. С этого времени он одевался подобно прочим братьям и был вид ангела. Встретила нужда послать к императору 10 братьям делу. Число отцы включили и этого. Услышав об этом, он показал им, простите меня ради Господа, я раб одного из тамошних, если он узнает меня, то снимет нашество и принудит снова в услужении к себе. В сказанному оставили его. От некоторого посетителя, знавшего этого брата, что в мирской жирской он имел сан епархии, так о себе, чтобы остаться в неизвестности и чтоб не произвести молвы человеками. С такой избегали отцы славы мировыми и удобств в временной жизни. Ава Коприй. Поведал Ава Пиментри. Он достиг такого приучи болен и, лежа неподвижно на постели, воссылал благодарение Дыне Близнь и постоянно текал свою. Приходившим крившим кретовал переносить скорби с благодарением и говорил: «Блажен, кто пен, кто пен, скорби, с благодарением, дарень, дарень». Скитские братья собрались в день о Мельхиседеке. Пригласить же Аву Коприя в собрание были. Спустя несколько времени они позвали его и предложили ему вопрос о Мельхиседеке. Копри руку на уста, говоря при каждом разе: «Горе тебе, Копри, горе тебе, Копри. Ты оставил делание, заповеданное тебе Бог, исследуешь то, чего он не требует от тебя». Братья услышав это, слились по кельям.